присылал перепелов, чтобы они ели мясо, давал им источники воды. Бедуины, которые живут в пустыне до сих пор, они выживают и находят пищу, необходимую для себя. Казалось бы, среди мертвых песков. И вот Моисей должен оправдываться перед тестем. И сказал Моисей тестю своему: народ приходит ко мне просить суда у Бога. Когда случается у них какое дело, они приходят ко мне, и я сужу между тем и другим. И объявляю им уставы Божии и законы Его. Вот видите, заповеди еще не даны, но на уровне предания они уже существовали. И Моисей, если один человек поссорился с другим, он по уставам Божьим, по законам Божьим наставляет. И далее мы читаем: но тесть Моисеев сказал ему: нехорошо это ты делаешь, нехорошо. Ты измучишь и себя, и народ сей, который с тобою, ибо слишком тяжело для тебя это дело. Ты один не можешь исправить его. Мало того, что он весь народ выстроил, он сам судит с утра и до вечера. Все дела разбирает один. Разве может быть один судья в городе, если это большой город? А если много людей, им нужно несколько судей. Итак, послушай слов моих, говорит тесть. Я дам тебе совет, и будет Бог с тобою, будь ты для народа посредником пред Богом и представляй Богу дела его. Этими словами Иофор говорит: ты больше не занимайся, кто у кого чего украл, кто с кем подрался. Ты решай вопросы народа, какие проблемы с Богом у них возникают. Будь посредником между Богом и людьми. Научай их уставам Божьим и законам Его, указывай им путь Его, по которому они должны идти, и дела, которые они должны сделать. Ты же усмотри себе из всего народа людей способных, боящихся Бога, людей правдивых, ненавидящих корость, и поставь их над ним тысяченачальниками, 100 начальниками, 50 начальниками и 10 начальниками и письма водителями. То есть, чтобы были начальники над 1000, над 100, над 50 людьми, над 10 людьми. 10 человек считалось, если 10 мужчин собрались, это миньян. То есть это количество людей достаточно для того, чтобы читать общественную молитву. Миньян. И они могут представлять интересы общины. И поставленный над ними может вершить суд. Пусть они судят народ во всякое время и о всяком важном деле доносят тебе. То есть маловажные дела пусть судят эти 10 начальники, 50 начальники, 100 начальники, 1000 начальники. А если что-то важное, то Моисей может посоветоваться с Богом. Пусть они судят народ во всякое время и о всяком важном деле доносят тебе, а все малые дела судят сами, и будет тебе легче, и они понесут с тобою бремя. Не может пророк один обходиться без помощников. Какой бы ни был талантливый священнослужитель, он нуждается в помощи, в поддержке других людей, иначе он не сможет эффективно совершать свое служение. И тесть Моисея очень правильно организовал все. Он подсказал, что не надо весь народ, всех людей держать на этих судилищах. Пусть дети учатся, мужчины работают, женщины занимаются домашними делами, а у кого судебные разбирательства, есть над ними малые начальники, судьи, которые будут судить их. И далее тесть Моисея говорит: если ты сделаешь это, и Бог повелит тебе, то ты можешь устоять, и весь народ сей будет отходить в свое место с миром. Что значит ты можешь устоять? То есть ты не измотаешь себя раньше времени. Ты сможешь преодолеть трудности этого путешествия. Надо сказать, что Моисей, он не войдет в землю обетованную. Он умрет. Он только увидит с горы землю обетованную, куда он вел народ, потому что так сделает Господь. И послушал Моисей слов тестя своего и сделал все, что он говорил ему. Моисей послушался слов тестя, потому что это был не просто священник мадианский, это был умный человек, к совету которого нельзя было не прислушаться. И выбрал Моисей из всего Израиля способных людей и поставил их начальниками народа, 1000 начальниками, 100 начальниками, 50 начальниками и 10 начальниками и письмоводителями. Письмоводители – это те, которые записывали все эти дела, чтобы на бумаге зафиксировать, что произошло. И судили они народ во всякое время, о всех делах важных доносили Моисею, а все малые дела судили сами. И отпустил Моисей тестя своего, и он пошел в землю свою. Вот такое содержание 18 главы. Что можно сказать в завершении? Сейчас возрождаются церковные суды. И православные христиане должны понять, что судиться с неверующими людьми мы можем в светском суде, в обычном суде. Но если у нас возникает тяжба между православным и православным, то надо обращаться в церковный суд. Церковный суд – это очень важно, потому что апостол Павел пишет: как вы можете обращаться за судом к людям, которые ничего не значат в Церкви Божьей? Какая-нибудь женщина сидит, судит, и судит христиан одного с другим. Апостол Павел пишет: уже то унизительно для вас, что вы имеете тяжбу друг с другом. А когда вы судитесь перед людьми, которые ничего не значат в Церкви Божьей, это неправильно. Поэтому, если решается вопрос о разводе, надо прийти к священнику. И чтобы он вынес решение, подсказал бы вам, в каком случае церковь допускает развод. Если какая-то тяжба связана с деньгами, с долгами, вы тоже можете обращаться к нам, и мы можем объяснить по закону Божию, как издержки, потраченные суммы, удержанные суммы, не вовремя возвращенные долги изымаются по закону Божию. На самом деле, Слово Божие, оно универсально, и оно содержит информацию буквально обо всем. И нет такого житейского вопроса, который бы не освещался на страницах Священного Писания. В Библии есть законы о семейной жизни, есть законы о ведении войны, есть законы о сельском хозяйстве, даже как сажать в землю тот или иной вид, там картошку, морковь. В Писании тоже есть законы, которые подсказывают, как это правильно делать. Как одеваться, какую одежду может носить верующий, какую не может. если она шерстяная, если она...